Ужасающее зрелище, уверяю вас. Вот, между прочим, один аспект нашего бессмертия, который вам, конечно, на ум не приходит. Я не знаю, какого сорта бессмертия даровано агосферу. По слухам, это желчный сухопарый старик, совершеннейший аскет. Наше бессмертие — это бессмертие совсем иного сорта. Это бессмертие олимпийцев, упивающихся нектаром. Это бессмертие вечно пирующих воинов Волгалы. Эликсир — это что-то поразительное. Вы можете есть все, что угодно, кроме распоследней тухлятины, которую есть вам просто не захочется. Вы можете пить любые напитки, кроме откровенных ядов, и в любых количествах. Никаких катаров, никаких гастритов, никаких заворотов кишок и прочих запоров. И при всем при этом ваша обонятельная и вкусовая система всегда в идеальном состоянии. Какие безграничные возможности для наслаждения! Какое необозримое поле для эксперимента! А вы ведь любите вкусненько поесть, Феликс Александрович? Не умеете, да, но любите. Так что нам с вами будет хорошо. Я вас кое-чему научу. Век благодарны будете, и не один век. Феликс, да вы просто поэт бессмертия, бессмертный бог гастрономии. Павел Павлович, оставьте этот яд, он неуместен. По сути дела, я хотел помочь вам преодолеть вашу юношескую щепетильность. Я понимаю, что у вас нет и быть не может привычки распоряжаться чужой жизнью. Это не в обычаях общества. А может быть, вы просто боитесь рисковать? Так ведь риска никакого нет. Пусть он сколько угодно кричит о шпагах, никаких шпаг ему не будет. Будут либо две пилюльки, либо два шприца. Магистр обожает шприцы. Либо русская рулетка. А тогда все упирается в чистую технику, в ловкость рук. Этим буду заниматься я, как старший. И успех я вам гарантирую. Феликс, слушайте, а зачем это вам? Какая вам от меня польза, вашество? Чокаться вам не с кем, что ли? Нектаром, Павел Павлович. Польза-то как раз должна быть вам очевидна. Во-первых, мы уберем мозгляка. Это поганый тип, он у меня повара сманил, Жерарчика моего бесценного. Карточные долги я ему простил, пусть, но Жерара не могу я этого забыть. Не хочу и не просите. А потом, равновесия у нас в компании нет, вот что главное. Я старше всех, а хожу на вторых ролях. Почему? А потому что деревянный болван ротмистр держит почему-то нашего алхимика за вождя. Да какой он вождь? Он пеленки еще мочил, когда я был хранителем трех ключей. А теперь у него два ключа, а у меня один. Феликс, понимаю вас. Однако же я не ротмистр. Павел Павлович, батенька, что значит не ротмистр? Физически крепкий человек, да еще с хорошо подвешенным языком, да еще писатель, то есть человек с воображением. Да мы бы с вами горы своротили вдвоем. Я бы вас с маркизой помирил. Что вам делить с маркизой? И стало бы нас уже трое. Феликс, благодарю за честь вашества, но боюсь, что вынужден отказаться. Павел Павлович, почему, позвольте узнать? Феликс, тошнит. Пауза. Павел Павлович, позвольте мне резюмировать ситуацию. С одной стороны, практическое бессмертие, озаренное наслаждениями, о которых я вынужденно упомянул лишь самым схематическим образом, а с другой стороны, скорая смерть в течение ближайшей недели, я полагаю, причем, может быть, и мучительная, и вам угодно выбрать. Феликс, я резюмирую ситуацию совсем не так. Павел Павлович, батенька, да в словах ли дело? Бессмертие вы жаждете или нет? Феликс, на ваших условиях, конечно, нет. Павел Павлович, воздевая руки, на наших условиях, видите ли. Да что же вы за человек, Феликс Александрович? Ужасаться прикажете вам? Склонить перед вами голову или развести руками? Феликс, погодите, вашество, я вам сейчас объясню. Павел Павлович, не слушая, я чудовищно стар, Феликс Александрович. Вы представить себе не можете, как я стар. Я сам иногда вдруг обнаруживаю, что целый век выпал из памяти. Скажем, времена до Брестской унии, помню, и что было после Ужгородской, тоже помню, а что было между ними, как метлой вымело. Так вы можете представить, сколько я этих соискателей на своем веку повидал, кого только среди них не было. Византийский Логофет, Богомил Еретик, монгольский сотник, ювелир из Кракова. И как же все они жаждали припасть к источнику. Головы приносили и швыряли передо мной. Я вместо него. Конечно, нравы теперь не те, головы не принято отсекать, но ведь и не требуется. Простое согласие от вас требуется, Феликс Александрович. Так нет, отказывается. Да что же вы за человек такой? И ведь знаю, казалось бы, я вас, не идеал, совсем не идеал. И выпить, и по женской части, и материальных потребностей, как говорится, не чужд. И вдруг такая твердокаменность. Нет, потрясли вы меня, Феликс Александрович, просто в самое сердце поразили. Сначала вы не понимали ничего, потом стали понимать, но никак не могли поверить. А теперь и понимаете, и верите. Может быть, мученический венец принять хотите? Вздор. Знаете вы, что не будет вам никакого венца? Фанатик? Нет. Мазохист? Тем более нет. Значит, homo novus. Снимаю перед вами шляпу и склоняю голову. А я-то грешным делом думал. Человеков я знаю досконально. Он смотрит на часы и поднимается. Произносит задумчиво. Ну что ж, каждому свое. Пойдемте, Феликс Александрович. Времени у нас больше не осталось. В кабинете тем временем Наташа шарит по полкам с книгами. Берет одну книгу за другой, прочитывает наугад несколько строчек и равнодушно роняет на пол. Из угла в угол, по разбросанным книгам, по окуркам, по осколкам посуды, снует Курдюков. Руки его согнуты в локтях, пальцы ритмично движутся, словно он дирижирует невидимым оркестром. Клетчатый, стоя столбом у стены, внимательно следит за его эволюциями. А Иван Давыдович листает газетную подшивку. Светает. За окнами туман. Входит Павел Павлович и Феликс. Иван Давыдович. «Наконец-то!» — отбрасывает подшивку. «Итак, Феликс Александрович, ваше решение». «Павел Павлович, одну минуточку, магистр. Я хочу сделать маленькое уточнение. Я тут поразмыслил и пришел к выводу, что ротмистр прав. Отныне я за нашего дорогого Басаврюка. Как говорится, старый друг лучше новых двух». «Курдюков, благодетель, Наташа, я тоже. К дьяволу, Чистоплюев!» «Курдюков». «Благодетельница!» — торжествующе показывает Феликсу язык. Иван Давыдович после паузы. «Вот как! Ну, что же, а я, напротив, самым категорическим образом поддерживаю кандидатуру Феликса Александровича. Я берусь доказать любому, что он, несомненно, полезен для нашего сообщества». Он бросает короткий взгляд на Клетчатого, и тот, сделав отчетливый шаг вперед, становится рядом с ним. «Клетчатый, я тоже за господина писателя. Раз другие меняют, то и я меняю». Курдюков плачет. «За что? Я же всегда за, я же свой, а он сам не хочет». «Павел Павлович, во-первых, он сам не хочет. А во-вторых, магистр, вы все-таки оказались в меньшинстве». «Иван Давыдович, ну я и не предлагаю принимать какие-нибудь необратимые решения прямо сейчас. Уже светло. Сделать сегодня мы все равно ничего не сможем. Мы не готовы. Надо все хорошенько продумать. Господа, мы расходимся. О времени и месте следующей встречи я каждого извещу во благовремени». Курдюков хрипит. «Он же в милицию! Сию же минуту!» Иван Давыдович обращает пристальный взор на Феликса. «Иван Давыдович, милостивый государь, вам были сделаны весьма лестные предложения, не забывайте об этом. Обдумайте их в спокойной обстановке. И помните, пожалуйста, что длинный язык может лишь принести вам и вашим близким непоправимые беды. Феликс, Иван Давыдович, да перестаньте же вы мне угрожать. Ну как же можно быть таким самовлюбленным дураком? Неужели же непонятно, что я скорее откушу себе этот мой длинный язык, чем хоть кому-нибудь раскрою такую тайну? Неужели же вы не способны понять какое-то счастье для всего человечества, что у источника бессмертия собралась именно ваша компания, компания бездарей, ленивых, бездарных, похотливых ослов? Иван Давыдович, милостивый государь, Феликс, какое-то бессмертное счастье! Помыслить ведь страшно, что будет, если тайна раскроется, и к источнику прорвется хоть один настоящий, неукротимый, энергичный, сильный негодяй. Что может быть страшнее? Бессмертный пожиратель бутербродов, да это же огромная удача для планеты. Бессмертный, энергичный властолюбец, вот это уже беда, вот это уже страшно, это катастрофа. Поэтому спите спокойно, динозавры вы мои дорогие, под пытками не выдам я вашей тайны. Они уходят, они бегут. Первой выскакивает Наталья Петровна, на ходу запихивая в сумочку свои косметические цацки. Величественно удаляется, постукивая зонтиком тростью Павел Павлович, сохраняя ироническое выражение на лице. Трусливо озираясь, удирает Курдюков, теряя и подхватывая больничные тапочки. Клетчатый не совсем улавливает пафос происходящего, он просто дожидается Ивана Давыдовича. Иван же Давыдович слушает дольше всех, но в конце концов и он не выдерживает. Феликс им вслед. «Под самыми страшными пытками не выдам. Умру за вас, как последняя собака. Курдюкова буду беречь, как зеницу ока. За ручку его буду через улицу переводить. И запомните, ежели что, не дай бог случится, я в вашем полном распоряжении. Считайте, что теперь есть у вас ангел-хранитель на этой земле». Феликс стоит у окна и рассматривает всю компанию с высоты седьмого этажа. Курдюкова запихивают в кремовые «Жигули». Клетчатый за ним. Наташа садится за руль. Иван Давыдович с нею рядом. Павел Павлович приветствует отъезжающую машину, приподняв шляпу, а затем, неспешно постукивая тростью, зонтиком, уходит из поля зрения. И тогда Феликс оборачивается и оглядывает кабинет. Вся мебель сдвинута и перекошена. На полу раздавленные окурки, измятые книги, черные пятна кофе, растоптанные телефонные аппараты, осколки фарфора. На столах, на листах рукописи валяются огрызки и объедки, тарелки с остатками еды, грязная сковородка. Дом уже проснулся. Слышно, как гудит лифт, грохают где-то двери, раздаются шаги, голоса. И тут дверь в кабинет растворяется, и на пороге появляется дочь Феликса, Лиза, с двумя карапузами-близнецами. «Почему у тебя дверь?» — начинает она и охает. «Что такое? Что у тебя тут было?» «Феликс, пиршество бессмертных». «Лиза, какой ужас! И телефоны разбили! То-то же я не могла от тебя дозвониться. В садике сегодня карантин, я привела к тебе. Феликс, давай их сюда, этих разбойников. Идите сюда скорее ко мне. Сейчас мы с вами все тут приберем. Правильно, Фома?» «Фома, правильно. Феликс, правильно, Антон. Антон, неправильно, бегать хочу».